Глава 14. Как меня предупреждали, никто не отвечает, когда я в тот вечер ровно в 6:30 прибываю в паб. От моего дыхания в холодном воздухе образуется пар. Я 3 раза стучу в дверь, но никто не отзывается. Берусь за дверную ручку и вхожу, окликая. «Привет!» В комнате кромешная тьма. «Привет!» — повторяю я. «Тут есть кто-нибудь?» Без света в комнате довольно жутковато. В пабах, в которых я работала, всегда горели бра, даже когда было выключено верхнее освещение. Я бы навернулась, если бы в окно не проникал свет уличных фонарей. За баром загорается лампочка, и на пороге салуна вырисовывается тень. Она движется вперед, зажигая по пути свет. Он стоит в черной рубашке, покрытой пылью, и смотрит на меня в упор. В руке гигантская связка ключей тюремщика. Мне снова 18 лет, и Лукас Маккарти смотрит на меня через всю комнату. Взгляд у него пронзительный, а выражение лица непроницаемое. Мне никак не вспомнить ни одного общепринятого британского приветствия. «Могу я помочь?» — в конце концов осведомляется Лукас. «Мы закрыты». «А не спросить ли полпинты слабого пива? И не могли бы вы одолжить мне факел?» «Дэв...» — я нервно откашливаюсь. «Девлин сказал, чтобы я пришла в паб. Он хотел мне все тут показать». «А, понятно. Дэв ушел в магазин, вернется через минуту». «Окей». Напряженная пауза. «Мы оба ждем, чтобы другой что-нибудь сказал». Я чувствую, что борьба Девлина за то, чтобы я здесь работала, оказалась не столь успешной, как я надеялась. Может быть, она и вовсе не увенчалась успехом. Я безмолвствую, и, наконец, Лукас предлагает. «Присаживайтесь, если хотите. Может быть, что-нибудь выпейте? Пока мы еще не наливаем из кранов, но у нас есть запас. Кока-кола? Боюсь, она теплая. Прямо как я. Ха-ха». Кивнув, я бормочу спасибо и тяжело опускаюсь на ближайший стул. Мне жарко, нервы жужжат, как неисправное электричество. «Мы должны вести беседу? Как долго? Почему я согласилась? Почему не сказала Девлину, что мне подвернулось что-то другое? Зачем мне нужен Лукас Маккарти в качестве моего босса? Разве в моей жизни недостаточно унижений?» На этот вопрос нет ответа. Лукас на время исчез из виду, и я озираюсь. Я слышу учащенное тяжелое дыхание у себя за спиной и стук коготков и паркет. И вдруг возле моего стола оказывается очаровательная низкорослая собачка. Я вспоминаю, что видела ее на поминках. У нее такие большие задние лапы, что когда она садится, кажется, что она присела на корточки на островке рыжего меха. У нее добрые глаза, и она смотрит на меня с надеждой. Это одна из тех собак, у которых написано на морде: «Привет, я собака, а кто ты? Я люблю тебя». Незапланированное вторжение собачки очень кстати. Я и в лучшие времена друг всех животных, а сейчас не лучшие времена. Собака кладет лапу мне на колено, и я поднимаю ее и встряхиваю со словами. «Привет. Очень приятно с тобой познакомиться. Кто ты?» У нее дружелюбная мордочка, и кажется, она мне улыбается. Я смеюсь. Появляется Лукас с металлическим ведерком, в котором звякают льдинки, и ставит его на барную стойку. «Мне следовало предупредить, что тут собака. Это Кит. У вас нет аллергии или чего-нибудь такого?» «Привет, Кит!» — восклицаю я. «Ну разве ты не красавец? Он ваш?» «Да». Я глажу Кита, чувствуя облегчение от того, что могу чем-то заняться. «Кит», — говорю я, в то время как Лукас ставит передо мной кока-колу. Необычное имя для собаки. Забавное совпадение. Ресторанный критик, который пишет для Star, абонирует столики в ресторане «Инкогнито» на имя мистера Кита. Я собиралась развить тему, рассказав, что недавно познакомилась с ним на моем последнем месте работы. Однако это было бы так глупо, что я останавливаюсь на середине фразы. Лукас смотрит на меня скептически и говорит. «Не такое уж это забавное совпадение, если только вы не подразумеваете что-то особенное. Я совершенно уверен, что этот Кит не является тайным ресторанным критиком». «Ха-ха, нет, я только имела в виду...» Я умолкаю, потому что ничего не имела в виду. В обзорах Кита высшая оценка была бы дана печеным бобам с соусом, поданным на клеенке. Он любит поесть, но не слишком разборчив. Я принужденно смеюсь, не будучи уверена, что Лукас метил не в меня. Пока что это самые длинные фразы, которые я от него слышала. Его ирландский акцент слабее, чем у Девлина, а речь изысканнее. Мне приходит в голову очевидная мысль. Он мне совершенно не знаком. Если ты целовалась с кем-то 12 лет назад, это не означает, что ты знаешь его теперь. Коли на то пошло, он и тогда был незнакомцем. Лукас нагибается и гладит собаку по голове. Слава богу, мы больше не смотрим друг другу в глаза. Я потягиваю свой напиток. По-видимому, Лукас не собирается ко мне присоединиться и продолжает стоять. «Дэв попросил вас прийти по какой-то конкретной причине?» «Так я и знала. Девлин проиграл в их битве. Он предложил мне работу». «О, вот как. Я работала на поминках на прошлой неделе. Мы с вами там встречались». «Правда? О, господи, извините. В тот вечер было так много людей». «Великолепно. Придется во второй раз представиться Лукасу. Нет, уже в третий». «Я Джорджина», — говорю я, указывая на розовый мех. Меня раздражает, что он этого не знает. Или притворяется, что не знает. «Люк или Лукас? Как вам больше нравится?» «Значит, Люк. Пишется Л-Ю-К, как Жан-Люк Годар». «О, заткнись, Джорджина, я не француз». Входная дверь распахивается, и появляется Девлин, который не то тащит, не то катит бочку. Могу поклясться, что мы с Лукасом оба вздохнули с облегчением. «Вы здесь? Вы двое уже познакомились?» – спрашивает Девлин. «Мы установили, что я не кинорежиссер, а моя собака – не ресторанный критик». Мягко, но очень сухо произносит Лукас. «Мы сейчас готовы открыться. Кассы уже работают. Вам по-прежнему здесь нравится?» – осведомляется Девлин, широко раскидывая руки. Бочка начинает раскачиваться, и он поспешно останавливает ее. «Скажу вам со всей искренностью, что это просто невероятно», — отвечаю я. «Помню, как тут было раньше, а вы сотворили чудо». Девлин встает в торжествующую позу, прижав кулак к колбу. «А вам не нравится?» — обращаюсь я к Лукасу. «Нравится, но, думаю, он переплатил», — отвечает Лукас в своей бесстрастной манере. «Тьфу!» — Девлин придвигает к себе стул и говорит. «Через секунду я вам все покажу, Джорджина. Пока что мы будем только втроем. Вы, я и Люк. Может быть, найму еще кого-нибудь, когда начнет функционировать банкетный зал». «Значит, он у вас есть?» «Да, и достаточно большой». Девлин хватает с барной стойки лист бумаги и сует мне под нос. «Знаете, стараюсь делать мероприятия разнообразными, чтобы подчеркнуть, что Уикер больше не какая-то там забегаловка с полом, посыпанным опилками. С этим покончено. Вот, посмотрите. Звонили из местной газеты. Они ищут место, где могли бы проводить свои мероприятия бесплатно». Я читаю. «Поделись своим позором. Конкурс рассказов. Вечер открытого микрофона. Вы писатель, который мог бы выступить на сцене? Прочитайте короткий рассказ на тему позора, неловкой ситуации. Говорят, разделить бремя с другими значит наполовину его уменьшить. Судьи выберут лучший из трех рассказов, и победитель получит колонку в «Стар». Первая тема будет объявлена в следующую пятницу. Первое шоу состоится в субботу, после Хэллоуина». «Открытый микрофон», — Лукас содрогается. «Это будет крикливая поэзия и мужчины в черных рубашках пола, играющие экспериментальную комедию, в которой нет ни одной остроты. Умники Нью-Эйджа будут просить вас дотронуться до вашего третьего глаза». А он стал еще остроумнее, чем в прежние дни. «Никто не ожидает, что ты будешь участвовать. Вы знаете каких-нибудь писателей?» — обращается Девлин ко мне. «А вы писательница?» Как это мило спросить о таком женщину в безвкусном искусственном мехе, который платит за то, что она наливает пиво. Не то чтобы я хочу сказать, на самом деле мне бы хотелось писать, но не думаю, что это поможет мне стать писательницей. Усмешка преображает лицо Девлина, и невозможно не улыбнуться в ответ. «Вы идеально подходите. Это как раз для новичков. У вас будет время заняться этим на работе. Правда, Люк? Мы легко можем ее подменить на полчаса. Нужно, чтобы наш штат знали в лицо. Это поможет нам внедриться в местное общество». Я издаю нервный смешок. Не только написать, но еще и прочитать это со сцены. И мне подумалось, что Лукас Маккарти свысока смотрит на идею об общении клиентов со штатом паба. Он предпочел бы проводить время, разгуливая в куртке «Беллстаф» со сворой английских гончих, следующих за ним, и масляным фонарем в руках. Девлин снова поворачивается ко мне. «Я буду брать людей на испытательный срок. Не возьму на постоянную работу, только если вы почувствуете, что сработаете с ними. Думаю, совместимость очень важна. За вами последнее слово». Голос Девлина дергается, а глаза сужаются. Не сомневаясь, что у меня за спиной, Лукас строит ему гримасу. «Ты совсем спятил?» «Пошли, Кит», — говорит Лукас. «Ты проводишь Джорджину?» — спрашивает он брата. «До понедельника», — обращается он ко мне, и я киваю. Такой любезности я не ожидала. По-видимому, братьям Маккартни, несмотря на небрежность в одежде и раскованное поведение, придают большое значение хорошим манерам. «Вы привыкнете к этому угрюмому типу», — говорит Дэв после того, как закрылась дверь за Лукасом. «Вы оба живете в пабе?» — спрашиваю я, чтобы сменить тему. Дело в том, что насчет привыкания к угрюмому типу нужно поразмыслить, когда я буду одна. «Нет, наверху квартира с одной спальней, и там живет Люк. А я снял себе квартиру за углом». «Значит, Лукас будет тут маячить почти все время». «О чем вы собираетесь написать?» — спрашивает Девлин, указывая на афишу. «Что-нибудь постыдное? А я никогда в жизни не делал ничего постыдного». Он усмехается. Я сглатываю слюну. «Я тоже».